Глава 61. Долгий голодный поцелуй превращает мозг в клубничное желе. Не могу оторваться от Клима ни на секунду. Хочу продолжать. Кажется, я не выживу, если отпустят. К счастью, он и не пытается отстраниться. Стоит сделать полшага в сторону коридора, Клим подхватывает меня на руки и несет дальше. «В ванну пойдем. Я попросил, чтобы наполнили заранее». Комментирует так сухо, словно у него нет сил на разговоры. «Ты все продумал?» Становится дико интересно, что же еще включает в себя сегодняшняя особая программа. «Да, продумал. Будем пить вино и трахаться». Клим ставит меня на теплый кафельный пол и сразу же тянет вверх подол платья. Романтик. Чтобы не засмеяться, кусаю себя за щеку изнутри. И яйца лопаются. Такой романтик. Нахальные руки ложатся на грудь, обхватывают оба полушария и сминают. Не самая деликатная ласка, никакой осторожности или заботы, но меня заводит. Так же нагло тянусь к мужской рубашке. Не щадя пуговицы, дергаю края в разные стороны. «У меня здесь нет запасной одежды», — хрипит Клим. «В простыню замотаешься, будешь как древний патриций». Я скольжу языком по солоноватой каменной груди, царапаю зубами ключицу и дорожкой поцелуев поднимаюсь вдоль вены к подбородку. Говорят, древние римляне очень любили трахать своих сладких рабынь в упругие попки. Клим опускает одну руку на мои ягодицы и с нажимом мажет между ними пальцами. А что они делали с рабами? Сжимаю сквозь одежду налитой член. Что угодно. Голос Клима становится совсем глухим. Как интересно. Сама себя не узнаю. То ли номер так действует, то ли отсутствие дочери. Я становлюсь смелее, чем обычно. «Нафиг все это!» У моего упрямого мужчины лопается терпение. Едва успеваю расстегнуть его ширинку, он быстро сдирает с нас остатки одежды и усаживает меня в теплую пенную воду. От неожиданности ахую. Чтобы не намочить волосы, пытаюсь перехватить их в тугой пучок на затылке. Но стоит Климу опуститься в ванну за моей спиной, все это мгновенно теряет смысл. «Так гораздо лучше!» Откинувшись на бортик, он распластывает меня на своей груди и с облегчением выдыхает. Никогда не принимала ванну с мужчиной. Вздрагиваю от прикосновения сильных рук к животу. Тихо шиплю, когда они скользят ниже. Я обязательно займусь всеми пробелами в твоем образовании. Охреневший учитель заставляет меня раздвинуть ноги и тут же толкается указательным пальцем в тесную глубину. Ах, выгибаюсь дугой. Давай еще один. На ухо спрашивает Клим. И, не дожидаясь ответа, проталкивает второй палец. Да... Пиздец, как туго. Он кусает замочку и свободной рукой начинает массировать грудь. Клим не первый раз трахает меня руками. Всю эту неделю мы буквально изводили друг друга самыми смелыми ласками и дарили невероятные оргазмы. Все было так, как я и не мечтала в последние пару лет. И все же сегодня что-то не так. Клим больше ничего не говорит, но его настроение чувствуется. Этот отель и подготовленная для нас горячая ванна, эти жесткие пальцы, которые без прелюдии заполняют меня и растягивают, это тишина, полная, разрываемая лишь глубоким дыханием и моими тихими стонами. Все будто грань, предел которого я так опасалась. Ты идеальная. Везде. Клим гладит меня по подбородку, вынуждая положить голову ему на плечо. Такая охуенная. Его рука вновь стекает на грудь и сжимает левый сосок. Я не уверена. Не знаю, смогу ли. Представляю, как глупо это звучит. Мы оба возбуждены. Никто не мешает и не может причинить вреда. Клим – самый безопасный для меня любовник. Даже представить не могу, чтобы он принуждал к чему-то насильно или делал больно. И все равно. Старый страх сидит внутри и заставляет бояться. Я с тобой. Клим подхватывает меня под ягодицы. На миг прикусывает за шею. И немедля больше ни секунды опускает на член. В панике хватаюсь за края ванны. Промахнувшись, скольжу по горам пены. Суматошно нащупывая бортики и сжимаю их так сильно, словно хочу раскрошить. «Расслабься, родная», — шепчет в затылок Клим. «Впусти меня». Его головка уже во мне. Большая, распирающая. Опытные пальцы подготовили к такому размеру, но дурацкий страх оказался сильнее. «Умоляю, сама не знаю, чего хочу». Задыхаясь от болезненного проникновения, я до крови кусаю нижнюю губу и, кажется, плачу. Умница. Клим вминает мои бедра в свой пах. Заполняет членом на всю глубину. Я в тебе. Уже все. В тебе. повторяет, успокаивая. «Только не двигайся! Пожалуйста, дай мне минуту!» Пытаюсь взять себя в руки, смахиваю с ресниц соленые капли. Справиться сложно. Внутренний голос шепчет, что я самая плохая любовница на свете, изуродованная изнутри и фригидная настолько, что даже Клим не захочет больше со мной возиться. Будто желая добить, подсознание воскрешает в памяти картинки с другими руками на бедрах, с чужим хриплым дыханием и разрывающей болью. Мои демоны рвутся наружу, заставляя сжаться. Они обнуляют удовольствие и легко, играючи, гасят возбуждение, превращают меня из счастливой женщины в беспомощную бабочку, насаженную на тупую иглу коллекционера. «Это я», — с паузы произносит Клим. «Я люблю тебя», — говорит спокойно и четко. От признания меня прорывает. Уже не сдерживаю слезы, позволяя им стекать с двумя ручьями по щекам и капать в густую пену. «Ты выбрал не ту!» «Я выбрал самую лучшую». Вновь чувствую горячее дыхание на своей шее. Клим больше не кусает. Наоборот, он медленно выписывает языком какие-то узоры. Невесомо целует и дует, как на рану. «Я худший вариант, чтобы любить». Ладони, обессилев, опускаются по бортикам вниз. Пальцы даже в воде подрагивают от перенапряжения. Плечи деревенеют. «Единственный». Клим поворачивает мое лицо к себе и губами ловит губы. Другой такой нет. Он касается легко. Не спешит, но и не отстраняется. Словно заново приучает к своему дыханию, своему языку и своему напору. Он ласкает мой рот с такой нежностью, что растворяюсь. Не думаю о том, что мы сейчас единое целое. Забываю о страхе и дикой неуверенности в себе. Как глупая, проспавшая много лет царевна, я оживаю от заботливых прикосновений его губ, откликаюсь и сама не замечаю, как начинаю стонать и плавно двигаться на члене.